Двойной генерал 2. Полуостров Сталинград. Глава 1. Застенки Лубянки. 6 августа, среда, время 10:05. Адрес тюрьмы неизвестен. Шашаис, думаем, резко дергаю головой, но от кувалдообразного кулака совсем уйти не удается. Ну, хотя бы смягчил. С грохотом обрушиваюсь на пол. Хорошо, что не достаю головой до стены, только этого мне сейчас не хватало. Ну, как не достаю, уперся в нее все-таки, хорошо не с размаху. Переваливаюсь на спину, складываю руки на животе, на груди руки скрещивать, рано еще, а приготовиться к ударам ногами, забронированными крепкими ботинками, не помешает. Недоброжелатель скажет, что генерал допиделся, я скажу по-другому. Это зримый, двигаю слегка занемевшей челюстью, вроде все на месте, результат первого тактического маневра. Мне надо выяснить, что происходит. Этот дюжий даже на вид старший майор Никаноров, хотя он такой же Никаноров, как я Майя Плесецкая, по глазам вижу, что врет, наехал на меня танком чуть ли не с первой секунды допроса. Давай, выкладывай. Все, что знаешь, выкладывай, туманно сформулировал требование страхолюдный следователь. Я задумчиво чесал затылок, старательно избегая средних размеров шишку. В тот момент отверг идею поговорить о вежливости. Чего это он мне тыкает? Решил сделать по-другому. Все, все. Ну, таблицу умножения знаю, дважды два четыре, дважды три шесть продолжать. В тот момент он удержался, хотя злостью глаза набухли. Дурачком решил прикинуться, вопросы надо задавать однозначные. Что тебя конкретно интересует, старший майор? Не тычь мне тут, гнида. Ревет разъяренным быком следователь и грохает кулаком по столу. Присматриваюсь к мебельному изделию, а соответствует. Обычную конторскую мебель давно бы развалил таким обращением. А почему, собственно, вопрошаю недоуменно. Ну, пусть ты по армейской иерархии генерал-майор, но я-то полный генерал армии. Если младшему по званию можно тыкать, то наоборот, сам Бог велел. К тому ж я все-таки герой Советского Союза, но если у вас тут такие правила, то что ж будем друг другу тыкать? Я не против, у меня крестьянское происхождение, с детства душа не лежит ко всяким куртуазностям. Судя по его виду, осмысливает незнакомое слово. Текс — это брешь в его позиции. Не сильно ты грамотный, старший майор. Герера и краткое, через губу тянет следователь. Знаем, какой ты герой, и звания у тебя уже нет. Чего? Злобно таращится на протянутую к нему ладонь. Как чего? Решение о лишении меня генеральского звания и снятия со всех должностей. Нельзя ли глянуть? Накось выкуси. Прямо в лицо смотрит желтый и твердый ноготь из крепкого кукиша. Значится, нет никакого решения. Ай-яй-яй-яй, краткое, нехорошо, старший майор, подследственных в заблуждение вводить. Твоими устами ведь советская власть говорит. И чего ж теперь получается? Советская власть меня обманывает? Бы, стараюсь не ухмыляться, но вроде я его пробил. Если так дальше пойдет, неизвестно, кто сейчас признание писать будет. Ха-ха-ха. Каким способом осуществлял связь с немецким генштабом? Грозно вперивает в меня непримиримые очи старший майор. А зачем мне с ними связываться? Им со мной, искренне недоумеваю. С днем рождения друг друга поздравлять? Не увиливай. У нас абсолютно достоверные сведения, что ты, немецкий агент. Ух, ты. Не, я давно догадывался, что обвинение в работе на иноземных врагов Родины — это просто способ расправиться с политическим противником или убрать кого-то с дороги к высшей власти. Но кому это я помешал? Ответ может быть только один. С вариантами, но один. Тимошенко распознал во мне конкурента, который может его заменить. Либо те, кто тоже метит на его место, а я их обхожу с изрядным запасом. Пиши. Ко мне пододвигается лист бумаги с авторучкой. Чистосердечное пиши. Может изжалиться над тобой советская власть. Зачем вам мое признание, если доказательства моей вины абсолютно неопровержимы? Ставьте к стенке и все дела, отодвигаю бумагу обратно. Поставим, не волнуйся, успокаивает следователь. Советская власть дает тебе возможность покаяться и умереть честным советским человеком. Классный выверт, королева в восхищении, с. Мысленно аплодирую. 100 против 1, это он не сам придумал, слишком тупой. Голову мне не морочь, старший майор, ты уже доказал, что можешь обманывать, так что извини. Знаем, что будет, не вчера родились. В газете «Правда» напишут про меня какую-нибудь гадость, типа продался врагам Родины за корзину печенья. Оно мне надо? Последний раз спрашиваю, как осуществлял сношение с немецким командованием. Следователь слегка багровеет и набычивается. Малость забавляет современная лексика. Слово «сношение» нынче не имеет никакого сексуального подтекста. А как я их вообще мог осуществлять? Действительно не представляю, как мог бы работать агент моего уровня. Со мной круглые сутки мои штабные, адъютант неотлучно при мне. Кстати, ваш человек, капитан Крайков, постоянно рядом трется. По радио, очень извиняюсь, но у меня нет рации, зато есть радиоузел. Если мне нужно кому-то отправить шифровку, я пишу текст, шифровальщик зашифровывает и относит на радиоузел. Тамошний дежурный радист отправляет в указанное время. Поясни мне, старший майор, как я могу отправить кому-то радиосообщение так, чтобы этого никто не заметил? Получается, у тебя есть сообщники, с какой-то задумчивой радостью отзывается следователь. Проще предположить другое, вот это меня разозлило, поэтому, что в органах НКВД завелась группа изменников и вредителей, которые решили обезглавить самый успешный Западный фронт, чтобы облегчить вермахту продвижение к Москве, к столице нашей родины, немного подумав, добавляю, и вот тут мне приходится уворачиваться от кулака следователя. «Встать, гнида!» – орет окончательно побагровевший следователь. «Не могу, отказываюсь с непробиваемым хладнокровием. У меня и так сотрясение мозга было, а тут еще и ты мне теперь постельный режим прописан. На пару недель». Старший майор скрипит зубами, борется с приступом гнева. «Точно, я был прав. А спрошу-ка прямо. Слышь, майор старшой, а тебе разрешили меня бить, а?» Так-так, легонечко, но глазками своими бычичми слегка вильнул. Понятно, значится, нарушаем приказ. Придется отвечать, с фальшивой удрученностью вздыхаю, по всей строгости наших самых гуманных в мире законов, и с учетом военного положения. Хватит шуточки шутить, бурчит почти мирно следователь, вставай. Делаю попытку приподняться и снова ложусь. Полы приятно прохладные, как ранее заметил, чистые. Так что можно и поваляться. Не, не могу. Голова кружится. Опять упаду, ударюсь, совсем нехорошо будет. Смешную он рожу корчит, когда помогает мне подняться. Допрос после этого быстро заканчивается. Выдвигаю еще один довод. Майор старшой, давай так решим. Я все твоему начальнику расскажу. Кто у тебя начальник? Берия. Вот Лаврентий Палычу все и выложу. Тебе не могу. У нас разные уровни допуска к государственным секретам. У меня высший допуск, а у меня сверхвысший. Давай не будем спорить. Тебе действительно все знать не по рангу. То ли уболтал, то ли дозволенное время вышло, но меня отводит в камеру. Кстати, это вторая. Поначалу меня в другой держали, через полсуток перевезли сюда. Откуда и куда, не знаю. В фургоне окон нет, а по внутреннему убранству мне такие учреждения не опознать. Жизнь настает такая, что тюремная камера, долгожданный отдых от всех забот. Лежу на нарах, как король на именинах, раздумываю обо всем и помногу. Поднебесные вихри высшей власти, забросившие меня на нары, меня не заботит. Все выяснится по ходу дела, и сделать все равно ничего не могу. А вот подумать о своем округе продолжаю по инерции обзывать фронт округом. Потому, что по виду фронт, полуостров округлой формы, маловероятно, что меня не выпустит. Народ не поймет, армия не поймет, никто не поймет. Только одну возможность вижу, что меня реально исполнит. Если Сталин решил сдать страну, сознательно подставить армию и целенаправленно проиграть войну Германии, такого не может быть даже не потому, что Сталин – упертый большевик. Он слишком много сил и энергии отдал Советскому Союзу, чтобы слить его в унитаз. Человек всегда больше всего ценит то, во что вложился. Чем сильнее вложился, тем больше ценит. А Сталин всего себя стране посвятил. Это Горбачев с легкостью неимоверной мог страну сдать. Она ему даром досталась. Халявного не жалко. Потому трудно заработанные гроши уходят медленно, а выигранные в карты тысячи улетают со свистом. Так что нет, со стороны Сталина ход невозможный. Делов наворотил уже изрядно. Вермахт споткнулся со всего маху и разбил лоб о мой округ. В мире Кирилла Арсеньевича немцы вошли в Минск 28 июня. Здесь уже 6 августа, но о Минске вермахт может только мечтать. Оно не вредно, но бесполезно. А главное, мало что решает. Мой центральный штаб давно дублирован в Барановичах. Если богиня победы Ника будет неустанно работать на немцев, то к концу сентября, никак не раньше, они смогут покончить с моим округом. Частично. На Смоленск сил уже не останется. И что дальше? Блицкриг сорван, к Москве до зимы даже близко не подойдут, блокада Ленинграда отменяется. Самураи на Дальнем Востоке разочарованно притихнут. Потому мне так спокойно. Выполнил программу минимум по максимуму. Пусть расстреливают благодарные соотечественники. До Москвы немчура уже не доберется. Сапоги в хлам стопчет, а не доберется. Лязгает железное окошко. Время обеда. Быстро встать. Строго командует конвойный. Пошел в жопу. Реагирую на автопилоте, но медленно и, покряхтывая, встаю. Лежа есть неудобно. Еда так себе, но проглотить можно. После обеда снова возлегаю на ложе. Голову слегка покалывает, боль небольшая, но прокручивать в мозгу названия и номера частей и соединений, командный состав, нормы вооружения и обеспечения не рискую. Ленивые размышления – это все, что я себе разрешаю. Кто заинтересован в моем аресте? Понятно и прозрачно. А Сталин почему согласился? Вопросец. И должны быть основания, которых в упор не вижу. Немчура что-то сочинила, эти могут. Только нашим зачем верить? То бишь, публика в погонах и при должностях во что угодно поверит, если сверху прикажут. Сталину зачем верить? Чего-то я не догоняю. Отгоняю беспокойство, что там у меня в округе. Во время моего отсутствия Болдин напортачить просто не успеет. Грамотный и обученный лично мной генерал. Искры в нем нет, но борозды, как старый и опытный конь, не испортит. Надеюсь, со мной решат все быстро. Война все-таки идет, а на 2-3 недели нового командующего ставить не будут. Вот если меня шлепнут, а на мое место какого-нибудь кулика поставят, аж холодею от ужаса, но домысливаю. Во-первых, мне все равно будет. Во-вторых, есть надежда, надо признать, слабая, что его мои ребята втихую пристрелят. Третье уже не отменишь, даже кулик не сможет подмахнуть немцам так, чтобы они справились с моим фронтом меньше, чем за месяц. Если я этого дутого маршала недооцениваю, то 2 недели немцам все равно понадобится. Ход войны уже повернут в нужную сторону. Образец задан, куликам сейчас будет очень трудно. Они спят и видят, как бы меня придавить, но вот незадача, воевать так же успешно они не умеют. Просрать все это запросто. Пустить кровь армиям вермахта, кишка тонка и на голову слабы. 7 августа, четверг, время 17:40, адрес тюрьмы неизвестен. Р1 и Д2, медленно, без рывков и ускорений приседаю, а то выйду из тюрьмы бледной спирохетой, от малейшего ветерка качаясь. Невместно генералу слабый и немощный вид иметь. Какой-то отпечаток тюрьма на мне оставит, если просижу хотя бы несколько недель. Мое особое положение подтверждает отсутствие прогулок. Не так все грустно, есть маленькое окошко почти под потолком, куда разок в день по вечерам на часок заглядывает солнце. Аж настроение поднимается и верится, что все завершится благополучно. Когда ноги забиваются свинцовой тяжестью, в такой же манере начинаю отжиматься. Голова вроде не протестует. День сегодня неинтересный был. Один не сильно длинный разговор со страшным и старшим майором. Опять требовал подробности сношений. Чертов извращенец. Так это твоя забота, старший майор, леплю из него крайнего. Допустим, уговоришь меня написать на себя поклеп о моем шпионаже в пользу немцев. Ладно, а где я тебе шифры возьму? Сам придумаю, с каналами связи как быть? Содержание моего шпионажа я тебе как выдумаю? Не, все это сочинить при большом желании можно, но на это время нужно. Оно у тебя есть? От моих вопросов СТ, майор совсем скисает. Только я не останавливаюсь. А как следствие собирается объяснять факты, что мой фронт с первого дня, с 22 июня лупит немцев так, что от них перья летят? Как ты объяснишь 40 тысяч пленных немцев, 200 трофейных танков и 100 трофейных самолетов? Это я по приказу немецкого генштаба сделал, пару кусочков Литвы у них оттяпал, кусок оккупированной Украины к округу присоединил, тоже по приказу Гитлера, смотрит из-под лобья и очень мрачно. Где твои бесспорные доказательства? Покажи мне их. Немцы что ли прислали? Так это вообще замечательно. Сами со мной справиться не могут, так вам поручили. До вопроса, на кого работаете, суки, все-таки не дохожу. Не хочу усугублять сотрясение мозга, но на этом допрос заканчивается. Заскучал мой следователь. Какой бы тупой ни был, но весь абсурд дела до него доходит. 11 августа, понедельник, время 09:15. Большая Лубянка 2, главное здание НКВД. Только не говори мне, Лаврентий, что с моими людьми что-то случилось. Это первое, что меня интересует. Всем головы поотрываю. И мне, легендарная пенсне всесильного наркома поблескивает иронией. Если и ты в этом участвовал, то и тебе, буду я тут вас сортировать. В выходные меня не беспокоили, Видать, самым фанатичным работникам самых мрачных учреждений тоже нужен отдых. А с утра вывели из камеры, вернули все, вплоть до личного оружия и привели в кабинет Бери. Оказывается, здесь в небольшой внутренней тюрьме я и находился. Да ничего с ними не случилось, отмахивается Берия. Сидят в гостинице, ждут тебя, да гуляют по Москве. Сказали им, что ты занят секретными генеральскими делами. Ты сюда погляди. Он пододвигает мне лист бумаги. Рассматриваю. Внизу корявая подпись Павлов, а текст немецкий и характерный. Обязуюсь сотрудничать с немецким командованием и все такое. Убойный, короче, текстик. И откуда он взялся? Наш очень давний агент переслал. Вернее, не наш, грушники постарались, их креатура. Сразу могу сказать, что сам факт такой почты безусловно означает одно. Тот агент сгорел, реагирую уверенно, но сам усиленно копаюсь в памяти. Что бы это значило? Я же точно знаю, что не завербован. Чушь какая-то значит, фальшивка. Подпись твоя, Берия глядит непроницаемо, ловит каждое мое движение. Даже этого не могу сказать, Лаврентий, пожимаю плечами. Сейчас-то моя подпись совсем не такая, сам знаешь, но тогда, в 20 лет, по-генеральски я не расписывался. Разглядываю внимательнее, теоретически могло быть и моей подписью. Берия моим размышлениям не мешает, и меня, наконец, осеняет. Текст на немецком языке, если ты заметил, Берия на мою шутку слегка улыбается. Немецкого я тогда не знал. В плену работал на шахте и нас, прежде чем допустить до работы, инструктировали по технике безопасности. В стиле «сюда не ходи, того не трогай». И давали подписать, насколько я помню, какую-то бумажку, в каких-то журналах расписываться. Пояснили, что это текст инструкции ПТБ, который нам корявенько поясняли по-русски. Выходит, тебе сказали, что это инструкция по технике безопасности и дали расписаться под ней. Нейтрально интересуется нарком. Да не помню я, досадливо морщусь. Столько лет прошло, вроде подписывал что-то, но когда и зачем черт его знает. Но о вербовке ни слова не было. Да кому мы там нужны были? Солдатня и солдатня, унтер-офицер, поправляет Берия, старший. Ну, да как там временные говорили, господа нижние чины, старший сержант по-нашему. Ладно, мою судьбу нарком решает вот так, мимоходом и с легкостью, все решает немецкий текст. Был бы на русском, другой разговор. Подняли бы архивы, нашли бы твою подпись в то время, слечили, а так, не вижу толку. Берия смахивает бумагу в стол, и после этого говорим мы много, долго и тяжело. Но прежде затребовал чаю с печеньками, в тюрьме завтраком меня обделили, и позвонить своим в гостиницу. Ребят надо успокоить и самому убедиться, что с ними все в порядке. Тот же день, время 20:40, гостиница «Москва», товарищ генерал, адъютант, водители, три охранника облепляют меня со всех сторон, хлопают по плечам, трясут руку, заглядывают в лицо, сияя счастливыми глазами. Чуть не расчувствовался. Ну, хватит, хватит, чего вы раскудахтались, товарищ генерал, мы уж чего только не передумали. То ли говорит, то ли стонет Саша. Где ж вы так долго пропадали? А вам что сказали? Приказали ждать и ничего не спрашивать. Чуть спокойнее докладывает капитан Самойлов, старший охранник. Вот и не спрашивайте. Уходим из общего холла из-под улыбчивого пригляда симпатичной дежурной в мой номер. Саша быстро накидывает на стол. Нам много не надо, немного коньяку и шоколадку. Лимонов пока в свободной продаже нет. Возможно, и не в свободной. Ничего им не рассказывал. Но намекнул, что среди наших насквозь советских большевистских генералов не обходится без паршивых овец. Разберемся, обещаю туманно, но из-под валь гляжу внимательно, как ребята реагируют. Правильно они воспринимают. Только один лейтенант делает покерфейс, остальные без вопросов соглашаются. Внутриэлитная грызня, без которой жизнь не обойдется, это ходьба по болоту. Того и гляди провалишься. Вдруг до стрельбы дело дойдет, будут мои парни стрелять в других генералов и высокопоставленных бонз, могут отказаться, и понять их можно. Конкретно и прямо разговаривать нельзя. Подводить надо понемногу, из-под валь. Время есть. Не как обухом по лбу и не вспышкой озарения, как у Архимеда с его Эврикой, а постепенно до меня доходит знание, доступное немногим. Оно вроде и на виду лежит, но мало кто осознает. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, это все слышали. Близко, но не то. Иметь людей, готовых за тебя на что угодно, вплоть до риска собственной жизнью, вот главное богатство. У кого таких людей больше, тот сильнее и богаче. В данном случае сила и богатство синонимы. И не потому, что я, генерал, на меня сейчас работает устав, иерархия, вся система. Но сколько человек сохранят мне абсолютную преданность, если я перестану быть генералом и комфронтом? Вот это количество и есть мое богатство. Мне нужно знамя, лозунг, кредо, что-то, под что я могу собрать людей. Думай, голова, думай, что у меня точно есть, так это авторитет в войсках, уже немало. 12 августа, вторник, время 11:05, Москва, Кремль, кабинет Сталина. Разобрались, Лаврентий, спрашивает Сталин. Берия подтверждает, не смотрю на своего якобы друга. Разобрался он, мне интересно, зачем это Сталину и что это было. Иногда, не всегда, но бывает, что срабатывает, стоит и прямо спросить, а что вообще происходит, товарищ Сталин? Что-то я сам никак докумекать не могу. Лаврентий, ты что, не объяснил товарищу Павлову? Немецкую писульку он мне показывал, опережаю Берию, мне любопытно, какие тут подводные камни. Сам должен понимать, не мальчик, Виссарионович начинает набивать свою любимую трубку. Документ немецкий, веры ему немного, но обвинение серьезное, без разбирательства нельзя. Что-то акцент пробивается, злится вождь что ли? Пожалуй, нет, моей глупостью раздражается. В принципе, похоже на правду. Поступил сигнал, надо отреагировать. Железный бюрократический закон. Вот и отреагировали. Дали по башке, засунули в камеру, допросили. Теперь можно докладывать публике. Разобрались и вынесли решение. И наши генералы и маршалы расшумылись, досадливо добавляет Сталин, раскуривая трубку. Тоже захотелось закурить. По прежним вольнолюбивым привычкам 21 века нет ничего проще, как стрельнуть сигаретку у хозяина кабинета. С разрешения, конечно, покурить параллельно. Вот только хаметь в присутствии Сталина нельзя. Допустишь один его косой взгляд, беги подальше, благо страна большая. Например, в Магаданский войсковой округ советскую власть укреплять. Пусть Сталин невысокого мнения о моем понимании, но до меня доходит весь смысл этих глупых, на первый взгляд, маневров с моим арестом. Мы пока придержим приказ о подчинении тебе Северо-Западного фронта, новость, скорее, хорошая, чем плохая, сам понимаешь. Но помощь Кузнецову окажи, я позвоню ему, так даже лучше, решаю про себя. Наш вождь неизбывно мудр, будь я командующим, пришлось бы за все отвечать, а так, делаю, что хочу, а ответственность на Кузнецове. Как там у тебя Рычагов? Невзначай спрашивает Сталин. Берия многозначительно блеснул пенсне. Работает. Поручил ему создать авиакорпус, если получится, то воздушный флот, как у немцев. Сталин переглядывается с Берией. Не слишком ли ты увлекаешься подражанием немцам? Не попахиваешь ли ты, товарищ Павлов, космополитизмом? Так я это слышу. Придется защищаться и объясняться. Вы против того, чтобы я использовал трофейные немецкие танки и самолеты? От моего неожиданного вопроса Сталин слегка поперхнулся дымом. Берия еле заметно улыбается. Утонченное и глубокое у этого хмыря чувство юмора. Почему бы не относиться к новшествам немцев в военном деле, как к трофеям? Такая постановка вопроса Сталина озадачивает, но ненадолго. За него отвечает Берия, реакция у него чуть быстрее. Главное, не скатиться к низкопоклонству, товарищ Павлов. Пока что я их бью, товарищ Берия, как он, так и я. Перехожу на официоз. Сталин накидывает нас внимательным взглядом. Холодок между нами он чувствует, но почему-то его это особо не беспокоит. Тоже повод подумать, где тут собака порылась. Я знаю, почему немцы используют крупные соединения ВВС. Легче маневрировать, пилоты быстро набирают боевой опыт. Самолетов у них меньше, приходится крутиться, чтобы создать на нужном участке перевес сил и добиться господства в воздухе. Нам так нельзя. Красноармейцы будут чувствовать себя неуверенно, если заметят отсутствие авиаподдержки. Поэтому не стоит концентрировать где-то авиадивизии, оголяя другие участки фронта. Самолетов у нас больше. Но вот чтобы противодействовать воздушным флотам Люфтваффе, надо создать оперативный противовес. Этим и занимается Рычагов. Мне нужно мобильное авиасоединение численностью хотя бы в 1500 самолетов. А во, не удерживается Берия. Это минимум. Лучше в 800 000. Но на первое время хватит. Они же будут просто усиливать местные авиадивизии. Как вы думаете, такая схема будет эффективна? Сталину любопытно. Сначала не очень. Наши летчики сильно уступают немецким пилотам в боевом опыте. У них не редкость среди асов налет часов в 800. У нас по пальцам рук можно пересчитать тех, кто пересек черту в 100 часов. Не прибедняешься, если только чуть-чуть. В сторону бери, задавшего вопрос, не смотрю, реально их число вряд ли превышает 20-30 человек. Еще и потери достаточно велики. Мы месяц назад подписали союзнический договор с Англией, роняет вождь. Как вы думаете, товарищ Павлов, как будут развиваться военные действия с Германией? Пару секунд думаю, как Сталин увязывает два тезиса. Ладно, не мое дело, пусть он сам с Англией разбирается. Возьмем самый благоприятный вариант для немцев. К концу сентября вермахт уничтожит мой округ. Ладно, к середине сентября. Остатки своих войск, включая танки и авиацию, что уцелеет, я отведу в Полесье. Само собой, вывезу туда материальные запасы, боеприпасы, продовольствие, все. И в тылу у немцев останется огромная заноза. Они оба слушают меня внимательно. Это я увлекся. Поневоле перешел на себя, а надо думать за немцев. Они нас запрут в Полесье, заблокируют и пойдут дальше. Если дурные, попрут на Москву, если решат взять Украину, как трофей, пойдут на Киев. Далее Крым и Кавказ, лишат нас огромных ресурсов, включая промышленный потенциал левобережной Украины. Но ни до Москвы, ни до Кавказа они до зимы не успеют. После паузы заключаю в основном дозволенные речи. А Крым, встревает Берия. Крым, как сложится. В самом благоприятном для немцев варианте возьмут и Крым. Возможно, Латвию. Но на этом все. Дальше начинается зима, и немцам придется прекратить активные действия. За зиму мы их немного отожмем, а следующим летом начнем массовое избиение. Что нужно сделать, чтобы отменить благоприятный для немцев сценарий? Вождь любит конкретику. Дальнебомбардировочную тяжелую авиацию. Хотя бы несколько десятков ТБ-7. И мы начнем регулярно бомбить стратегически важные транспортные узлы и промышленные объекты. Плоешти, роняет Берия. В том числе, Плоешти выгоднее бомбить с Крыма. Расстояние в два раза ближе, чем от меня. С моей стороны возможны удары по Варшаве, Праге, Берлину, Кёнигсбергу. Вы можете обещать, что такие удары будут регулярными. Волнение Сталина выдают акцент и жест. Он откидывается на спинку стула. Поначалу да, по Варшаве я ведь уже бил. После немцы что-нибудь придумают. Какие-нибудь высотные перехватчики или еще что-то. Наши потери увеличатся, и придется принимать какие-то контрмеры. Надо заранее наших авиаинженеров озадачить. Усилить вооружение, поднять потолок, изобрести какие-нибудь сверхточные бомбы. Тебе еще надо подумать об эвакуации, раз ты собираешься округ немцам отдавать, поддевает меня Берия. В Смоленск все эвакуирую, его они точно не возьмут, парирую и ехидство его игнорирую. Кстати, у меня огромное количество железнодорожных вагонов скопилось на европейскую колею. Толкните там железнодорожников, пусть колесные пары подбросит. Можете поделиться, одобрительно спрашивает Сталин. А куда мне их девать? Все запасные пути забиты. Хоть обратно немцам отдавай. Мы уже их приспосабливаем под жилье для военнопленных. Временно, конечно. Штук 500 легко могу отдать. Остальные для своих нужд оставлю. Сколько? Несколько сотен. Конкретно я Берии отвечать не буду. Точно не знаю. Ведь и потери бывают. Нет-нет, да и разобьют немцы какой-нибудь эшелон. Передвижные эрт-батареи на платформах делаем. Давайте пообедаем, товарищи, предлагает Сталин, реагируя на заглянувшего к нам Поскребышева. После обеда мы проговорили еще час. Сталин считает, что мелочей не существует, и если можно сегодня решить то, что можно отложить на завтра, то надо было это сделать еще вчера. Так что я теперь знаю, когда у меня появится десяток ТБ-7 сверх того, что есть, и когда мне начнут подгонять колесные пары. Вы, товарищ Павлов, на Лаврентия не обижайтесь. Приказ есть приказ, это да, однако, не буду обижаться, товарищ Сталин, для вас Иосиф Виссарионович, а во, пожалуй, это круче, чем звезда героя, но понятно, что при всех так называть его все равно нельзя. Плавали, знаем, не буду обижаться, Иосиф Виссарионович, если товарищ Берия мне того следователя на перевоспитание отдаст, на полгодика, обойдешься? Как много в этом слове «бери», и больше всего холода, до степени сибирской стужи. А что, смотрю на Сталина, сидит в теплом месте здоровый бугай, пусть пороху понюхает, на фронте поработает. Я ему медальку за боевые заслуги организую, как минимум, если с огоньком поработает, Может, тогда к боевым командирам с уважением будет относиться. Смотрю на Берию с вызовом. Твой заплечных дел мастер за мордобой ответит. Спускать не собираюсь. Хорошо, на этот раз акцент от замечательного настроения, так тому и быть. Командируй своего следователя в распоряжение товарища Павлова. Но, товарищ Павлов, вождь грозит пальцем с никотиновым пятном. Использовать человека по назначению, и чтобы живой к Лаврентию вернулся. От шального снаряда не уберегу, но на передовую посылать не буду. В особом отделе поработает. На том и сошлись при крайне недовольном Бери. 12 августа, вторник, время 21:55, Москва, кинотеатр «Ударник» близ Кремля. Как вы понимаете, товарищи, все-таки вытащили меня на сцену, как не загораживали меня ребята, народ углядел генерала, я за сводками Совинформбюро не слежу, но догадываюсь, что о моих потерях не говорили, а вам наверняка интересно. Могу доложить, стесняться мне нечего. За все время боевых действий безвозвратные потери Западного фронта чуть более 30 тысяч человек. Это убитые, пропавшие без вести, но таких очень мало, и комиссованные после тяжелого ранения. Мало это или много, судите сами. Ведь с другой стороны, у нас более 40 тысяч пленных немецких солдат и офицеров. Сколько немцы потеряли безвозвратно, как вы понимаете, немецкое командование нам не докладывает. В зале, который до того слушал меня, затаив дыхание, оживление, смешки, делаю небольшую паузу, даю выплеснуться эмоциям. Мы можем судить только по косвенным данным. Гарантирую, что на моем фронте немцы потеряли убитыми не менее 50 тысяч человек. Мой голос не звенит от торжества и гордости. Ни капельки. Спокойно сообщаю советским гражданам, жадно ловящим каждое мое слово, сухие факты. Реально, скорее всего, немецкие безвозвратные потери не менее 70 тысяч, а может и больше, мы точными подсчетами не занимаемся, с учетом пленных соотношение потерь 4 к 1 или 3 к 1 в нашу пользу, хотелось бы, конечно, 10 к 1, в зале смех, выкрики, а лучше 100 к 1, товарищ генерал, и тому подобные, откровенно смеюсь, как вы понимаете, шум мгновенно стихает, немцы будут активно протестовать против таких моих соцобязательств. Товарищи, вы должны понимать, на данный момент немецкая армия является сильнейшей армией мира. Да, надо это признать, шапкозакидательские настроения неуместны. Зал от неожиданности замирает. Как так, мы все поем эту песню, но от тайги до британских морей. И далее по тексту, вы поймите, товарищи, мы до сих пор во многом армия мирного времени. У нас нет реального боевого опыта. Вы знаете, например, что я, как комфронта, ни одну часть или соединение, не побывавшие в реальных боях, настоящей боевой единицей не считаю. Ни обстрелянный боец, ни полноценный боец. То же самое относится и к командирам. Пословица «за одного битого двух небитых дают» не на пустом месте родилась. Прошелся по сцене, слегка разминая ноги. Вермахт, армия военного времени, полностью отмобилизованная, имеет двухлетний опыт победоносных войн. Они с лихостью необыкновенной разгромили Францию, Бельгию, Голландию, Польшу, Грецию, оккупировали Балканы, вышвырнули с континента английский экспедиционный корпус. Вы, люди не военные, даже не понимаете, насколько сложен простой маневр, передислокация крупных соединений с места на место. Это сложная войсковая операция, недаром многие командиры получили награды за присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. А в боевых условиях, когда надо думать о маскировке, о скрытности передвижения, о противовоздушной обороне и противодействии диверсионным группам. Я все это говорю, чтобы вы поняли простую вещь. Военная наука сложна и без практического опыта, который добывается ценой крови наших бойцов, победоносной армии быть не может. Да-да, слышу вопрос, что мне-то удалось, но, товарищи, мой фронт действует от обороны, это намного легче. Крупных наступательных операций мы тоже пока проводить не умеем. Хотя, может, уже умеем. Надо попробовать. Опять в зале смех, одобрительный свист. Давайте заканчивать, товарищи. Я уже сказал, что за сводками Совинформбюро регулярно не слежу. Кратко докладываю о количестве трофейной техники, занятых территориях Украины и Литвы и другие приятные для ушей советского человека вещи. Но должен вам вот что сказать напоследок. Победа во многом куется в тылу. Вам тоже надо ударно поработать, в том числе, над собой. Скажите мне, вот как так получается, что одна деталь от танка не подходит к другому такому же танку? Почему вы не можете в производстве техники соблюдать все размеры и допуски, а ремонтировать потом как? Что получается? Выходит эдакая махина, стоящая огромных денег, у нее ломается какая-нибудь небольшая загогулина и все. Боеспособность утеряна. Народ задумывается, перешептывается, пользуюсь моментом, спускаюсь в зал. Кино сегодня сверхпатриотическое, боевой киносборник номер 2. Поглядим, чем наши политотделы занимаются. 13 августа, среда, время 09:35, военный аэродром под Ригой. Не торопясь, идем через летное поле к штабу местной авиачасти. Небо затягивает облаками, которые становятся все гуще. Ветерок усиливается, нагоняет облака, которые уже начинают темнеть. Это мы удачно прилетели, непогода нас не застала. Ночью и в самолете было время обдумать все эти пертурбации вокруг меня. Меня все время мучил вопрос, зачем Сталину мой арест? Ладно, генералы, воспользовались поводом, чтобы утолить свою зависть и утопить успешного конкурента. А ему зачем репрессировать самого результативного генерала, практически сорвавшему немецкий блицкриг? Что на это народ сказал бы? Просто пальцем у виска покрутил бы, то урон репутации. Слава ВКПб, с этой непоняткой все утряслось. Мой арест Сталин превратил в символический акт. Это не акция, это всего лишь жест. Предъявить генералам нечего. Сигнал отработан, подозреваемый арестованный в результате следственных действий оправдан. Кому не нравится, идите лесом и не забудьте про овраги. И догадался все-таки о причине странной реакции вождя на появившийся холодок в отношениях с Берией. Почему бы Сталину не быть параноиком при такой биографии? Не только Троцкий был его конкурентом в главные вожди. Бухарин, Рыков, сладкая парочка Зиновьев с Каменевым и множество других. Сказки, что они скурвились и стали буржуазными наймитами, это для простого народа. Борьба за власть – главная причина. И дело не в том, что они все к ней рвутся из-за патологической склонности к таковой. Идет борьба проектов, ныне угасшая, еще вопрос, до конца ли угасла, как и куда развиваться стране. Сталин, главный рулевой, это побочный, хотя и неизбежный, эффект победы сталинского проекта развития. Победила концепция отдельного социалистического государства в окружающем океане капиталистических и феодальных стран. Так что это не борьба за власть в чистом виде. Власть – инструмент реализации советского проекта в том или ином виде. Главное преимущество сталинского варианта в том, что он уже дает весомые и зримые плоды. Страна сумела совершить гигантский скачок вперед, так что паранойя верховного вождя вполне объяснима и обоснована. В такой ситуации, видя рассорившихся подчиненных, каждый из которых неимоверно силен, он не может не чувствовать удовлетворения. Неприязнь между вассалами – неплохая гарантия от сговора против сюзерена. Для Сталина мог стать ночным кошмаром заговор против него всего двоих людей – всесильного наркома НКВД и победоносного генерала, которому прямая дорога в наркомы обороны. НКВД в союзе с армией тут ничего не поможет, против лома нет приема. А вот когда НКВД примеривается к горлу генералитета, а генералы прикидывают, как прижать вездесущие органы половчее, ха-ха-ха, тут можно поиграть. Интриган наш вождь, приходится учитывать сей факт. Кажется, я совершил ошибку, попытавшись сойтись с Берией. Слава ВКПб, она исправлена. Здравия желаю, товарищ генерал армии. На пороге штаба меня браво приветствует незнакомый полковник ВВС. Привет, привет, славный Северо-Западный фронт, героически просравший Литву за одну неделю. 13 августа, среда, время 14:40. Местечко Мадана, здание гимназии близ штаба фронта. Здравия желаю, товарищи командиры. Оглядываю зал, где разместились разнокалиберные командиры числом около 200. На сцене стол, за которым сидят комфронта Кузнецов, начштаба Кленов и корпусной комиссар Деброва. Народ для разврата собран, можно начинать. Именно, что разврат, да в самом жестком садистском стиле, так как любят наши советские офицеры. В этом времени не замечал систематических угроз стандартного для советской армии образца. Обещание отыметь всякими извращенными способами и тому подобное. Но откуда-то те традиции выросли. ХММ, может, это я сейчас дам им начальный импульс и направление? По прилету сюда с первых слов затребовал организовать встречу с командирами всех уровней, от лейтенантов до генералов. Со всеми, до кого можно дотянуться за пару часов. Больше у нас времени нет. Сразу докладываю, что Ставка планирует подчинить ваш фронт моему западному. Официально это произойдет не скоро. Зал начинает слегка шуметь. Такие новости надо переварить. Прислушиваюсь. Одобрительный шум или недовольный? Скорее, одобрительный. Всякому хочется встать под руку победоносного полководца. Пока решение половинчатое. Северо-западный фронт сам по себе, но вашему командованию приказано выполнять все мои пожелания. Первая моя просьба выполнена, именно поэтому вас здесь и собрали. Делаю паузу, мне тоже надо настроиться. Собрал я вас вот зачем. У меня ко всем вам один вопрос. Как вы умудрились всю Литву целиком отдать немцам за неполную неделю? Еле заметно и кривовато ухмыляюсь, глумливой улыбкой конченого садиста. С размаху бью по самому больному месту. Товарищ генерал армии, КХМ, пробует что-то сказать Кузнецов. Его начштаба сидит, понурив голову, комиссар смотрит из-под лобья. Останавливаю Кузнецова запрещающим жестом. Не планируете взять на себя повышенные соцобязательства и сдать Латвию за 3 дня? Кузнецов багровеет, в зале нарастает глухой гул. Открытого ропота нет, все понимают, что полное право имею так говорить. Я пока ни пяди Белоруссии не отдал. Строго говоря, Гудериан и его шеф фон Бок уже вторгаются в наши пределы, но сейчас сам об этом скажу. Почему вы не поступили так же, как и мы? Да, немцы на данный момент пересекают границу в Белоруссии, но платят за каждый метр нашей земли. Обильно платят, собственной кровью. Более 50 тысяч убитыми с начала войны их потери на нашем фронте. А знаете, сколько они потеряли при оккупации Литвы? Моя разведка говорит, что санитарные потери немцев около 3000. Всего-то, еще в долга впился им кровь пустили, но сами знаете, что мы вовремя вмешались и подтянули туда дивизию. Кажется, уже никто в зале старается не смотреть на меня. Вина лежит на каждом из вас. Мой голос без напряжения разносится по залу и бьет каждого, доставая до нутра. На всех, кроме рядовых. И чем больше ваше звание, тем больше вина. За исключением товарища корпусного комиссара и, вообще, политработников, бросаю взгляд на Деброва, хотя товарищ корпусной комиссар, 28 и краткое стрелковый корпус вы прохлопали. Так ведь? Дебров отворачивает голову, поджав губы. Я вам объясню, как вы добились таких впечатляющих успехов. Во-первых, вы пропустили удар диверсионных групп, которые начали забрасывать на нашу территорию за 2-3 дня до 22 июня. Так, Федор Исидорович, молчит Федор Исидорович, диверсионные группы Бранденбург 800 перерезали вам линии связи, взяли под контроль ближайшие мосты и обеспечили войскам вермахта беспрепятственный проход в режиме легкой прогулки. Во-вторых, вы прохлопали первый авиаудар. В-третьих, качество вашего командования войсками ниже уровня ратных ополчений Александра Невского. Поясню. Командование узнает, что где-то прорван фронт и посылает туда стрелковую дивизию. Без авиаприкрытия, без разведки, не обеспечив связи. Пока дивизия доходит до назначенного рубежа, она попадает под воздушный налет, а то и неоднократно. Теряет до трети личного состава, изрядную часть транспорта, боеприпасов и вооружений. И главное, бросив дивизию неизвестно куда, вы не знаете, что на нее накатывается армейская группа, в составе которой пара танковых дивизий и пара моторизованных, которая просто-напросто давит нашу несчастную дивизию, не снижая скорости. На этом дело не кончается. Узнав о гибели дивизии, вы не формируете спешно армейскую группу войск, не организуете глубоко эшелонированную оборону, а посылаете навстречу еще одну дивизию или даже полк. И немцы, посмеиваясь и покуривая на ходу, давят танками одну вашу часть за другой. На генералов за столом не оглядываюсь. Жалко и неприятно на них смотреть. Пожалуй, надо снижать давление. Вот мы быстро их приучили собственный устав соблюдать. И без бокового охранения и авангардной разведки не делать ни шагу. То и дело они попадали под минометный или артиллерийский обстрел, напарывались на заминированные участки, их уничтожала наша штурмовая авиация. Они попытались в самом начале окружить Брест. Одну группу войск мы уничтожили, вторая успела унести ноги, но всыпали им знатно. Хотел спросить, кто им мешал так воевать, но не стал сыпать соль на раны. Да, я понимаю, что наш устав упирает на наступательные действия, но ведь и оборону не отрицает. Добавлю, отступление – законный войсковой маневр, который надо проводить так, чтобы максимально обескровить наступающего противника и замедлить его продвижение. Вам всем надо учиться воевать, всем, начиная от рядового до генерала, пуще всего – генералам. Подумайте над этим, хорошенько подумайте. Несколько дней у вас есть. Дня через 2-3 я пришлю вам группу инструкторов, и приступайте к обучению. Учиться вы должны постоянно. Даже боевые действия рассматривайте и как экзамен, и как очередной урок. Окончание главы 1. Глава 2. Плен, всегда не сахар. 27 июля, воскресенье, время 15:25. Сельхозугодья колхоза «Красный Октябрь», 8 км к западу от поселения Кобыльник, Вилейская область. «Эй, Фриц, клади аккуратнее, левее, левее», — орет дед в домотканой рубахе и таких же портках. На ногах, однако, сапоги фабричного импортного производства, немецкого. Не иначе у Каптинармуса их 3-й роты 8 год трудового батальона на что-то обменял. «Я не Фриц, я Карл», — устало спорит Карл Финк, бывший ефрейтор-связист 18-й дивизии Панцерваффе. «Мне по херу, у меня головы не хватит вас всех запоминать», — отбревает дед, перехватывая и привязывая веревку за бортом телеги. Над телегой высится холм пшеничных колосьев 3-метровой высоты. Финк, забросив вилы на плечо, направляется к группе комрадов, увеличивая их численность до 8 человек. «Хороший сегодня день», — как им любезно разъяснило большевистское начальство, — «летом в селе выходных не бывает, но сегодня можно считать почти выходной». Они закончили уборку последнего поля озимых до вечера, и на сегодня работа закончена. Для генерал-майора Нечипаренко, один вид которого вызывал у всех комрадов холодок в груди, точно выходной. Потому лекций, разучивания революционных большевистских песен тоже не будет. Благословенный денек. А ну, шире шаг, немецко-фашистские оккупанты. Командует сопровождающий их генерал-сержант с малиновыми петлицами, светловолосый крепыш с автоматом и постоянно презрительным взглядом. Нету этих варваров погон, как только они распознают друг друга по этим загадочным геометрическим знакам. Комрады прибавляют шаг, рабочий день сегодня короткий, сил хватает. Фридрих, а что, это правда, будто Карл Маркс, немец? Щупловатый Фридрих, учившийся в гимназии, знал заметно больше своих комрадов, поэтому и адресован вопрос ему. Еврей он был, а не немец, — сплевывает Фридрих. Сержант-охранник, уловив слово «юде», фокусирует на них взгляд, полный подозрения. Комрады смолкают. Через 5 минут Карл не выдерживает и жалуется. 3 источника и 3 составные части марксизма-ленинизма. Никак не могу понять, как одно и то же может быть источником и одновременно составной частью. Поле, шурша стерниной под ногами, полого снижается. Идти становится веселее. Очень просто, — объясняет Фридрих. К ним прислушиваются остальные. Ни одно и то же, немного по-другому. Есть 3 теории, они источник марксизма-большевизма, а следствия и выводы из этих теорий составляют содержание марксизма. Данке, Фридрих, — благодарит Карл, — теперь все понятно. Ненавижу их, — вдруг шепчет Фридрих. Они нарочно над нами издеваются, заставляя зубрить марксистскую теорию. Это плен, — вздыхает Карл. Частично облегченно вздыхает. Их казарма, бывший переоборудованный коровник, уже в пределах видимости. Идти совсем немного. Плен — это не санаторий или курорт. Хорошо, что хоть кормит их прилично. Не так, как в родном вермахте, страна все-таки отсталая. Об апельсинах даже не слышали, слово «сардины» не знают, одно слово «варвары». Издеваются, это правда. Карл припоминает, как их охрана, немного выпив, у кого-то день рождения был, вытащили 10 зальетчиков, как они их назвали. Отделение несчастных заставили выучивать какую-то русскую песню. Учили так долго и упорно, что у Карла, который тогда нес службу дневального и не мог спрятаться, пара строк в памяти будто выгравировалась. Еще одна небольшая психическая травма, незаметная на фоне всего их унылого существования. Взвейте с кастрами синые ночи. Мы, пионеры, дети рабочих. Дальше Карл не запомнил. Очень старался не запоминать. Помогало то, что русские солдаты уже после этих строк, выведенных заунывными голосами зальетчиков, начинали ржать, как табун взбудораженных лошадей. Один даже с табуретки упал. Непостижимо идиотское у этих варваров чувство юмора. Карл шел сзади, поэтому не сразу понял, почему все вдруг ускорились. У их казармы коровника кучкуется группа комрадов, оттуда идет дымок, рядом какие-то ведра, куча соломы. Ао! Комрады под руководством местных суетятся вокруг приличных размеров свиной туши. Карла хлопает по плечу однополчанин Вальтер. «Герр Егорьевич подарил нам поросенка. Хорошая свинья, под центнер весом, нам всем на 3 дня хватит». Егорьевич — это Аберхаупт, начальник здешних крестьян. Они его как-то по-другому называют, но это слово никто из них выговорить не может. Вальтер прав, хороший подарок. Изредка большевики балуют их курами и прочей птицей, но чаще они пробавлялись тушенкой. Такой свежененьки, как сегодня, еще не было. Что интересно, тушенкой кормили немецкой из Фатерланда. В родном вермахте Карл морщил нос, когда вместе с другими ее получал, приелась. Здесь же все ее уплетали за милую душу. А еще никому не нравился ржаной хлеб, какой-то темный и с легким кисловатым привкусом. Недавно начали давать и белый, но понемногу и нерегулярно. Белый хлеб почти такой же вкусный, как в Европе, тут же стал обменным товаром. Кому не хватало сигарет, менял их. Кто не курил, обменивал свой табачный паек на хлеб. Настроение поднимается, подгоняемое пахучим дымом и ожиданием роскошного ужина. Дело спорится. Свинью закололи и опалили двое местных. Пара мужчин в возрасте. А затем комрады отодвинули русских бауэров в сторону и принялись за разделку сами. Карл восхитился сноровкой комрада Вальтера и не только он. Русские поволновались, но Вальтер вырезал желчный пузырь не хуже опытного хирурга и также ловко вывалил из туши кишечник. «Хальт! Хальт! Сурюк!» кричит вдруг Вальтер одному из мужичков, вознамерившемуся отволочь кишечник в сторону двух рядом усиленно машущих хвостами собак. Вальтер подзывает пару комрадов, те забирают требуху в сторону к тазику с водой. Русские, переглянувшись, двигаются за ними, с любопытством наблюдают, как аккуратно кишки вычищаются, ополаскиваются, промываются до стерильной чистоты. Это вам зачем? Что вы с ними делать будете? Комрады русских понимают плохо, но тут переводчик не нужен. Гуд, гуд, вкусно. На это бауэры опять переглядываются и пожимают плечами. Подходит сержант-конвоир, о чем-то говорит с комрадами. Этот злой сержант неплохо знает язык. Начиняют их фаршем и колбасу делают. Пальчики оближешь, и просто пожарить можно, тоже ничего, объясняет сержант бауэрам то, что Карл только что слышал на родном языке. Еще через час свинку разобрали на молекулы. Повизгивающим от нетерпения псам достались только копыта с короткими костными обрубами и так, обрезки по мелочи, и остатки морды, лишенные языка, мозгов и чуть не добела оскобленные кости. Чешущая озадача на затылке бауэра уходит, делясь по дороге впечатлениями. 7 часов вечера, ужин. Угощайтесь, комрады. К компании друзей подходит Вальтер, неся в широкой тарелке дымящиеся и пахучие кусочки, плавающие в слое растопленного жира и жареного лука. Каждому досталось и не понемножку, а изрядно сдобрив миску со шрапнелью. Почему-то именно так русские называют перловую кашу, и по наблюдениям Карла относится к ней пренебрежительно. Он наблюдал перед ужином любопытную сценку. Один из конвоиров подошел к полевой кухне, их, немецкой кухне, и затребовал у кашевара пробу. Карл отметил крайнее изумление на его лице и прислушался, подобравшись поближе. Повар удивился удивлению солдата. «Гуд, гуд, это вкусно», затем принялся объяснять, выслушав солдата. «Надо выдерживать в чистой воде 5 часов, потом сливать воду и варить». На лице солдата отражается понимание. «Варвары, даже таких простых вещей не знают». Карл хмыкнул и пошел к своим. Подходила очередь к котлу. Вся компания располагается неподалеку, и выясняется, что не только Вальтер их может порадовать. Комрады, к ним, разместившимся прямо на травке, подскакивает куда-то отходивший Фридрих, не торопитесь все съедать. Кто хочет отведать большевистский шнапс? Он весело подмигивает и вытаскивает из-за пазухи пол-литру, так ее местные бауэры зовут, с прозрачной жидкостью. Где взял? Удивился один Вальтер, остальные радостно загомонили. Каптенармус снабдил. За что? Твою долю ему загнал, подмигивает Фридрих и заливается счастливым смехом. Не хмурься. Фриц примировал лично тебя за успешную разделку поросенка, но ты же поделишься с комрадами. Фриц Хессель, их каптенармус, тот еще выжига. Постоянно крутится около Егорьича, что-то выменивает, что-то выпрашивает и часто удачно. Пехахава, выпучивает глаза Курт, первым попробовавший местный шнапс. Борется с собой изо всех сил, что-то ему удается затолкать вовнутрь, но часть проливается наружу. Вальтер подозрительно принюхивается к своему стакану, пробует на язык, морщится. Крепкое, градусов 70. Разбавить надо, дай сюда. Их конвойный сержант подобрался незаметно и прихватывает бутылку из рук Фридриха. Коротко прикладывается, отпивает, задумчиво гоняет жидкость по рту, и только после этого глотает. Комрады смотрит, выпучив глаза. «Звиздишь, супостат», говорит что-то непонятное сержант и поясняет, градусов 60. «Налей полстакана и сверху воды, для вас, слабаков, нормально будет, наверное». Сержант уходит, а потрясенные комрады долго смотрят вслед. Перед отбоем в отсек, где уже валяется на кровати Карл, заходит Фридрих, падает на свое лежбище. Раньше хуже было, спали прямо на соломе, расстелив кусок брезента. Сейчас тем же брезентом обтянули соломенные маты, получился неплохой матрас. Спать, когда привыкнешь к постоянному хрусту, вполне можно. Всяко лучше, чем по окопам мыкаться. Чуть позже, с помощью местных из Чурбаков, досок и жердей сообразили кровати не кровати, но приличные лёжки. Карл удивился, когда узнал, но, оказывается, местные варвары тоже не привыкли просто на полу спать, поэтому отнеслись к потребностям супостатов с пониманием. Через неделю-другую их снабдили приличными подушками, на настоящем птичьем пуху, правда, смешанном с опилками. Каптинармусу и еще десятку человек, званием постарше, выделили несамопальные подушки. Местные поделились, что изумило не только Карла. «Карл, да, Фридрих, как тебе в плену?» «По-разному. Сегодня неплохо, но завтра придет герр-майор». На эти слова Карла его приятель издает стон. «Согласись, что в плане удобств мы живем все лучше. Кормит, не как в Фатерланде, но от голода не страдаем. Работа посильная. Я все думаю, Карл, как так получилось, что мы в плен попали?» На Карла смотрит тоскливые глаза. «На войне всякое бывает». Карла охватывает философское настроение. «Генерал Павлов переиграл нашего Хейнца. Бывает. Мы будто в болоте тонем». Фридрих шлепает себя по шее, придавая казни надоедливого комара. «В теплом болоте мирной жизни. Ловлю себя на мысли, что мне больше не хочется воевать». Карл вздыхает. «А зачем им воевать? Судя по уверенному виду их конвоиров, они и отвоевались». Решает ответить. «Фридрих, мы остались живы, а кому-то не повезло, и еще не повезет. Нас могут освободить наши. Не приведи Господь». Карл аж вздрагивает. «Если большевики не успеют нас вывести, они нас просто расстреляют». Карл напоминает приятелю, что было неделю назад. До этого несколько дней к ним приближалась канонада. Глаза многих комрадов стали светиться надеждой, наши близко. Еще больше всех возбудила мощная и довольно близкая, километров за 15-20, бомбежка. Они, опытные солдаты, и сразу распознали родные юнкерсы по звуку от пролетевших рядом самолетов. Но выскочившие из казармы комрады вернулись обратно разочарованные. С помощью ухмыляющихся конвоиров позже пронеслась весть, которой многие не хотели верить. Юнкерсы бомбили генерала Хейнца. Большевики использовали трофейные самолеты. Не хотелось в это верить, но тот же Фридрих с мрачным видом подтвердил, что юнкерсы сопровождались русскими самолетами. Бипланы даже с большого расстояния ни с чем не перепутаешь. В Люфтваффе таких нет. Теперь Фридрих вздыхает. Через 5 минут друзья затихают под шерстяными одеялами. В пододеяльниках, между прочим, жизнь-то постоянно улучшается. Если бы еще не герр-майор. 28 июля, понедельник, время 07:25. Площадка рядом с казармой военнопленных, колхоз «Красный Октябрь», Drumlinks, Zwi, Dri, Drumlinks, Zwi, Dri, в один плац, Геноссе, Ист. Утренняя зарядка заканчивается ежедневным, кроме воскресенья, утренним издевательством. Это герр-майор приказал, сволочь большевистская. Их военнопленная рота дружно марширует под песню немецких коммунистов, утаптывая грунт до каменной твердости. Для Карла и многих других неожиданная новость, что у германских коммунистов, этих предателей нации, был свой марш. Самый настоящий садист этот герр-майор. Сначала заставил выучить, а затем петь хором. И не просто петь. Карл помнил, как плотный и крепкий, среднего роста герр-майор с малиновыми петлицами с тремя красными шпалами буквально бесновался. Его помощник, молодой офицер с тремя красными кубиками, объяснил причину. «Это бодрая, энергичная песня. А вы поете, как на похоронах. А как иначе?» Некоторые комрады потом жаловались, что их чуть не стошнило. Самому Карлу тоже было не по себе. Как-то все утряслось. Научились они петь громко, стараясь не задумываться о смысле. Фридрих попробовал поговорить с тем самым помощником, который велел называть себя старшим лейтенантом. Вернулся разочарованный. Он говорит, что Советский Союз Женевскую конвенцию не подписывал, а в Гаагской ничего не сказано по поводу уважения к религиозным и политическим воззрениям. Настроение поднимает завтрак. Кормит их все лучше и лучше. Неделю назад стали давать сливочное масло по утрам. Почему нет? Их же ребята помогали отремонтировать маслобойку и даже улучшить, В роте есть очень неплохие механики из ремонтного батальона, и предстоящий рабочий день радовал Карла. Друг Фридрих сумел выпросить его себе в помощники в мастерскую при местной кузнице. Фридрих хоть сам не ремонтник, он служил заместителем командира пехотного штурмового отделения, но до войны работал на сталелитейном заводе и в слесарном деле знал толк, а сам он когда-то, еще школьником, подрабатывал в автомастерской. Да многие из комрадов имеют опыт работы с железками. Германия – индустриальная страна. Прием на работу прошел мгновенно. Фридриху хватило одного ответа на его простой вопрос. «Паять умеешь, Явель?» Такой опыт у Карла имелся. До кузницы краем деревни, они проходили мимо огородов, их довел один из конвойных автоматчиков. Веселый парень отворяет неказистую дощатую дверцу и кричит внутрь. «Михеич, принимай германский пролетариат». «Михеич – это кузнец, он здесь главный», – поясняет Фридрих Карлу. «Гутен так, Михеич», – здоровается с широкоплечим невысоким мужчиной с мощными руками Фридрих. Карл повторяет приветствие и сразу решает, что кузнец им не рад. «Он с утра всегда такой», – поясняет Фридрих и добавляет, «да и не с утра тоже». Конвойный уходит, Карл задумчиво провожает его взглядом. В окошко видно, как солдат удаляется. «Он что, охранять нас не будет?» «Будет», бросает Фридрих. «Вокруг деревни посты стоят. Не сбежишь, если надумал. Да и куда бежать, если подумать?» Ходили такие разговоры, когда к ним стала приближаться канонада, и быстро увяли, когда грохот пушек и разрывы авиабомб стал постепенно удаляться. Окончательно надежду погасил каптенармус Фриц, как самый информированный из них. Он обратил внимание комрадов на то, что канонада смещается на юго-восток очень медленно, иногда по сутки двое грохочет с одного места. «Что это значит, комрады?» – вопрошал Фриц. «А то и значит, что русские каким-то образом лишили нашего Гудериана звания быстроходный. Наши не наступают, а выгрызают землю у русских. Наверное, это даже хорошо, а то получится, как в прошлый раз. Что ты хочешь этим сказать?» – спросил недовольно кто-то. Последний намек многим был неприятен. Большая часть комрадов была из 18-й дивизии Панцерваффе. На данный момент дивизия уже была вычеркнута из числа действующих соединений вермахта, но об этом никто не знал. Очевидный факт, комрады, Фриц слегка вскидывает вверх ладони. Если наши ударят сюда, то русские, спокойно и не торопясь, уведут нас вглубь территории. И местное хозяйство эвакуируют, скотину точно угонит. Русские говорят, что Гудериан в самые удачные дни продвигается не больше, чем на 5 километров. Аргумент. Они, даже нагрузившись скарбом, легко сделают за сутки не меньше 20 километров. А если машину или хотя бы телеги в помощь дадут, то и 40 будет по силам. И то, что канонада уходит в сторону от них, они сами слышат. Работать Карлу понравилось. С фермы, которая летом находится в лесу, им принесли кучу дырявых железных ведер, не эмалированных, а цинкованных. Такие ведра со временем все-таки ржавеют, цинковое покрытие не вечное, и первым делом щели появляются вместе стыка дна и боковины. Это паять, с сомнением оглядывает железную рухлядь Карл. Найн, Фридрих приступает к работе, параллельно обучая приятеля. Русская методика реанимации хлама. Жесть одного ведра идет на вырезание нового днища, чуть шире, чем диаметр дна. Хватает на два экземпляра. Лишние миллиметры загибаются вверх или вниз, как посмотреть, под прямым углом. Уменьшенный таким образом диаметр уже должен точно соответствовать нижнему диаметру ведра, или немножко больше. Фридрих показывает ладонями расходящееся направление, чтобы в натяжку вбить. Смотри, не перестарайся с допуском. Сильно широко сделаешь, все поведет, и ничего не добьешься.